Глава 14. Мы молчим. Пауза затянулась, а я не знаю, что ответить. Это какой-то кошмар, который все никак не закончится. Если крутой такое со мной сотворил, когда я была для него просто девушка, то что будет, когда стану его женой? Женой Савелия? И это не сон, а моя страшная реальность. Я никогда не думала о замужестве. Это казалось еще таким далеким, а теперь это предложение просто выбивает из колеи. Крутой стоит напротив и в упор смотрит на меня. Он ждет ответа, и это разовое предложение. Мы оба понимаем, в какой ситуации я теперь. Люди женятся, когда любят друг друга. Зачем это надо? Зачем так усложнять? Ты не любишь меня. Совсем не любишь. В какой-то момент меня рядом может не оказаться. Моя фамилия изменит твое положение в прайде. Ты снова станешь частью нас. И против моего слова никто больше не пойдет. Таких нападений, как сегодня, больше не будет. На мою жену никто руку не поднимает. Слово поперек не скажет. Я не хочу за тебя замуж, Савелий. Тогда все будет по-прежнему. Ты и дальше будешь существовать на правах крысы. Без голоса, без уважения в стае. Думай, решай сама. А тебе это зачем? Ты сам меня отдал своим дружкам на растерзание. Они смотрят теперь на меня, как на мясо. Да, смотрят, потому что мы поступаем с предателями именно так. Если бы ты выбрала путь правды, такого бы не случилось никогда. Я не хотела, чтобы все было так. И мне жаль, Фари. Я не знала, что делать, я боялась все рассказать. Но почему ты мне не веришь? Я не хотела тебя предавать. Но предала! Орёт. Я вздрагиваю. Словесная борьба и крутой, конечно, сильнее. Да и я устала противостоять. Наши силы никогда равными не были. Да, предала. И знаешь что? Я сделала бы это снова ради Алисы. У тебя ведь тоже была младшая сестра. Ты знаешь, что это такое? У меня не было выбора. Как ты не понимаешь? «Был. Ты брала бабло у убийцы моей сестры. К тому же мы нашли меченые купюры у тебя, Даша. Это факт, и не надо пытаться его оспорить. Скажешь, деньги сами в твою сумку попали. Да просто так, а? Нет, ты продалась моему врагу, девочка. Ты просто тупо ему продалась. Признайся, тебе больше нечего терять». «Мне не в чем признаваться, потому что я ничего не брала. Не брала, клянусь, ничего. Савелий, я не знаю, как тогда эти деньги оказались у меня в кошельке, честно». Мама ни разу ни за что мне не платил. Я зарабатывала только у тебя. Я не воровала этих денег из сейфа. Круто не верит. Я ей больше не могу сражаться, и эта поле битвы уже не выдерживает нас. Меня охватывает ужас от одного лишь представления о том, что Савелий станет моим мужем и на законных основаниях теперь будет мне мстить. Постоянно, каждую ночь. А я слова сказать не смогу больше. Наверное, он этого ждет. Да, точно. Иначе бы не предложил такой вариант моего спасения. Я не выйду за тебя. «Ни за что в жизни!» «Как знаешь, твой выбор!» Гаркнул и бросил чашку от кофе в раковину. Она разбилась, хлопнула дверь. Крутой уехал и до утра не возвращался. Я не звонила, хотя знала прекрасно, что он может быть с другой женщиной и имеет на это полное право. Другую любить, а не меня. Меня он может только ненавидеть. А может, стоит уже во всем признаться? Даже в том, чего я не делала. Собственно, Савелий прав. Мне больше нечего терять. Я и так все потеряла. Такое предложение бывает только раз, и если я не соглашусь на него, Крутой может вообще остановить поиски Алисы. В любой момент. Так, какой у меня выбор, и если он вообще? Кира. Крутой пришел в клуб и сразу заказал спиртное. Я видела, как он пьет у бара, прямо из горла глушит коньяк. Это было так на него не похоже. Савелий был просто взбешен. Похоже, не все там гладко у него дома, хоть уже и забрал Дашку к себе. Такое его состояние играет мне на руку. Это мой шанс вернуть все обратно, я, конечно, беру быка за рога. До этого момента Савелий был слишком занят, но сейчас он хочет расслабиться, и я ему помогу. Сколько раз уже так было? Сделка могла сорваться. Они все время делили власть. И я была первой, кому Крутой приходил успокоиться. Сейчас будет точно так же, я уверена, а потому не плашаю. Последнюю порцию коньяка я приношу ему лично в кабинет, подменяя одну из официанток. Стучу пару раз чисто для приличия. Савелий все же любит рамки, но не сейчас. Смелый, сильный и щедрый. Я мечтаю вернуть себе былое место, потому что на одну зарплату в клубе особо не разгуляешься. А я привыкла жить на широкую ногу. Крутой мне нужен. Ну и банально, он хорош в постели. Савелий всегда таким был, в отличие от Фари. Тот однолюб, Эдик был постоянным и любил свою жену. Крутой же не любил никого. Кроме себя, пожалуй. Савелий раз пробовал завести семью, но не сложилось. Он разочаровался в браке, но не в женщинах. Я верну ему былую веру. Я могу ему с этим помочь. «Добрый вечер, Савелий!» Лепечу, осторожно ставлю поднос с алкоголем на стол. Крутой сидит в кресле, пьяный, но еще не до той кондиции, что лыка не сможет вязать. Чтобы такого завалить, нужно много. Да и я ни разу не видела, чтобы они здесь напивались. Да, отмечали праздники, но всегда держали себя в руках. И, честно признаться, я еще ни разу не видела Савелия в таком состоянии, как сейчас. Растерян, уставший, расстроен чем-то до невозможности. Что у него там произошло? Он снял пиджак и бросил его на пол, расстегнул две верхние пуговки на рубашке и даже не здоровается в ответ. Впервые. «Ты заказывал выпить, я принесла. Еще что-то надо?» «Нет», — отвечает коротко, даже не смотрит на меня. Берет и залпом выпивает стакан коньяка. Закусывает лимоном, глубоко дышит. «На улице уже ночь глубокая. Давно стемнело, это мой шанс. Нет пути обратно». «Что-то случилось? Ты такой расстроенный? Савелий?» Осторожно подхожу, медленно, как к хищнику. Я знаю, что крутой может быть опасным, но женщину не обижает. По крайней мере, так я думала до появления Даши в клубе. То, что, по слухам, он с ней вытворял, просто кошмар какой-то, но ведь Даша предала. Так ей и надо. Вполне себе заслужила. «Случилось. Жизнь случилась у нас», — говорит мрачно, смотрит впереди себя. В кабинете полумрак. Савелий не включал свет, сидит здесь, точно отшельник. «Знаешь, Фаре бы не понравился такой твой вид. Он любил, когда отлажено, все опрятны и довольны. Сава, ну ты что?» Еще шаг, обнимая его из-за спины. Плечи широкие, спина как камень, напряжена до ужаса. По правде, понятия не имею, как Савелий дышит. Весь зажатый, я вижу, как подрагивают пальцы его рук. Надо же было до такой степени напиться. Хотя так даже лучше, его нужно расслабить, и алкоголь может помочь. Фаре, да, любил порядок. Но я не Фаре. Я никогда не был на него похож. Эдик был идеальным, а я нет. «Не будь к себе таким строгим, Савелий. Посмотри вокруг. Всего, что тебя окружает, ты добился сам. И клуб, и бизнес, и казино. Тебя уважают, ничего не потеряно. Ты смог удержать прайд и даже сделать это лучше. Посмотри, дорогой мой, ты же власть. Если ты захочешь, весь мир пойдет к твоим ногам». Он кивает. Закуривает жадно, затягивается сигаретой. Маленькое движение, я расстегиваю блузку, открываю груди. Крутой всегда был без мат моя фигура. «Ты такой напряженный, хочешь массаж?» Не дожидаясь ответа, начинаю массировать его плечи. Красивый он, такой мужественный. И все у нас было прекрасно, пока эта сука малолетняя не пришла. Но еще все можно вернуть. Я вижу в нем это. Крутой хочет секса. Он напряжен, он хочет расслабиться. Но все случается даже быстрее, чем я думаю. И больнее для меня. «Кто ты такая? Нахуя ты пришла?» Крутой поднимается и перехватывает меня за волосы. Я впервые пугаюсь его такого. «Пусти, ты делаешь мне больно!» Я спрашиваю, ты еще не все сердце мне выжрала. Тебе мало? Мало, воробей, отвечай. Рывок второй, третий. Савелий, точно сорвавшийся с цепи зверь. Он раздирает на мне блузку, стягивает лифчик, задирает юбку. Жестко, больно. Так быстро, а после заламывает мне руки за спину и опускает на колени перед собой. Я прогадала и только успеваю понять, что крутой напился до такой степени, что даже не узнает меня. Мы одни здесь, и уже слишком поздно. Савелий напился... Принял меня за Дашу и хочет наказать ее теперь.